Мы прервали разговор, принесли еду. На гигантских тарелках находилось что-то непознаваемое, но пахло действительно прекрасно. Яркие специи сразу же защекотали нос. Но от повторного предложения Жаныча заказать и себе, я все же отказался. «Меня интересуют темные накопители», — тихо сказал я, не оттягивая этот момент. Батист ожидаемо поперхнулся и уставился на меня с укором. «Граф, уж прости за грубость, но ты совсем свихнулся?» «Отнюдь. За такое нас с тобой не просто посадят, а отправят куда подальше, запрут, ключ выкинут и забудут. Но сначала всю душу вынут». Я дал ему волю повозмущаться. Получалось у него хорошо, я почти поверил. Ритуал набивания цены был так же неизбежен, как и угощение за мой счет. «Понимаю, что ты подобным не занимаешься. Мне бы нужны контакты, вся ответственность будет на мне», — спокойно сказал я, когда Батист наконец умолк. План был довольно простым. Сделать крупный заказ и проследить за поставщиком. Тот и должен был привести меня к темной. По идее, мир теней стал относительно безопасен, так что скрыться в нем не представлялось сложным. Как и изготовить подслушивающий артефакт. Могло сработать, по крайней мере. Главное, выяснить, сколько накопителей в наличии, и попросить больше. Безусловно, придется все же приобрести опасный товар, иначе я бы подставил Жаныча. Утилизировать не проблема, держать темные накопители у себя дома я не собирался. «Ты мне скажи только одно», — купец отодвинул тарелку и вздохнул. «Это не касается дел престола или приближенного к ним?» «Нет», — коротко ответил я. Батист наградил меня долгим изучающим взглядом. Я его понимал, магию смерти не использовали в добрых делах. Но одно дело — внутренние дрязги аристократов, а совсем другое – государственный уровень. В последнее ему, естественно, ввязывать не хотелось. Лицо его немного посветлело. Видимо, вспомнил, что знакомство в Новгородском прошло весьма неплохо. И какой-то лимит доверия я этим заработал. «Не могу дать ответ сейчас», — опять вздохнул Жаныч, — «но я узнаю, что с этим можно сделать». «Благодарю», — я кивнул, — «но у меня будет встречная просьба. Мне нужен артефакт, довольно необычный. Сделаешь такое, и мы квиты». Это меня удивило, чтобы Батист и променял деньги на вещь. Значит, недовольно, а очень и очень необычный. «Слушаю». Как Федор не пытался утаить, для чего ему понадобился артефакт, я все понял сразу же. Иллюзорная вещица, призванная скрасить плохие окружающие условия, да такая, которую не обнаружит ни одна охранная система. Я был почти уверен, что это откуп от мастера воров. Думал я недолго. Артефакт по сути безобидный, изготовить его пусть и сложно, но возможно. Да и насколько я помнил, брата Новгородского держали в бастионе для того, чтобы иметь хоть какой-то рычаг давления на мастера воров столицы. Что же, плата была приемлема, и я согласился. Тем более недавно видел, в каких условиях содержались узники бастиона. Безумие долгого одиночного заключения — не лучший способ воздействия на человека, что бы он ни совершил. Мы ударили по рукам, и я оплатил счет. Он оказался столь мал, что я переспросил два раза. Подчивали в чуфальне до неприличия бюджетно. Что же, процесс запущен, и оставалось ждать. А вот разговор с главой тайной канцелярии о своих подозрениях нужно было хорошенько продумать. Обмануть опытного менталиста означало идти на риск. Значит, нужно будет идеально выверить то, что я ему скажу. Сразу после того, как вычислю темную. Не скажу, что я не доверял способностям Баталова, но его профессия накладывала определенный отпечаток. Ведь наверняка устроит облаву в городе, и барышня сбежит и затаится. Это меня не устраивало. А отношения у нас пока не были настолько доверительными, чтобы Роман Степанович вдруг послушался меня и исполнил именно мой план. Заодно и Тимофея с собой возьму. Теневику требовались тренировки, а пока не началось обучение в академии, Рыжий может по горячности влезть куда не надо. Я-то хорошо знал, как не терпится ему использовать дар, тем более с теневым драконом. Вечерело, и на небе пылали облака, их нагнал усилившийся ветер. Кое-что еще я мог успеть сегодня. Было в столице место, где климатом управляла сложная система артефактов. Заморская работа, подарок царю от тогдашних союзников. Учитель тогда долго фыркал, но мастерство иноземных магов признал. Снова я возвращался в летний сад. Остров необходимо было сдерживать, земля тут имела особенность, словно притягивала непогоду и резкие изменения температуры. Мы думали, что это признак будущей аномалии, но оказалось, что такие места тоже существуют. Не совсем то, что было нужно мне, но принцип схожий. Все в летнем саду было устроено для работы этой системы. Даже фонтаны установили в нужных местах. Пора было изучить чужую работу подробнее. Вечером посетителей было немало. Прогуливались пары по уютным аллеям. На скамейках сидели почтенные дамы с горничными. Расхаживали жандармы. С момента моего последнего визита их количество увеличивалось. Мальчишки раздавали листовки с очередными мероприятиями, а возле Карпиева пруда с лебедями играли музыканты. Я неторопливо прошелся по периметру сада, останавливаясь около ключевых узлов. Чтобы не привлекать лишнего внимания, взял у разносчика газету и делал вид, что читаю ее. Плетение было очень любопытным. Тут ощущалась чужеродная магия, близкая к стихийной, но немного иная. Что-то вроде шаманства, прямого взаимодействия с землей. Я нашел укромный уголок, где не было прохожих, сел на скамейку и потянулся силой во все стороны, исследуя. Линии сходились в летнем дворце, что было логично. Только царь имел доступ к управлению сетью артефактов, а теперь его потомок. Но мне было не нужен центр плетения, я изучал их общую работу. Уравновешивание места происходило довольно интересно. По всему саду были установлены амулеты-датчики. Их задача была простой – присылать данные об изменениях в той или иной части. Самые обычные считывающие устройства, какие были у метеорологов. Далее вступали артефакты, все они работали одинаково, а количество лишь равномерно распределяло нагрузку. Как только, например, менялась температура, хоть на полградуса, а других местах оставалась неизменной, тут же воздух нагревался в конкретной точке. Вместе с этим вся ограда летнего сада тоже была своеобразным датчиком, но считывал он внешние условия. По ним проводилось сравнение. Если за пределами острова теплее, значит и внутри тоже должно. Магии было много и подробно разобраться с ней было сложно. Можно просидеть тут до зимы и все равно что-то упустить. Вот к схемам этого места нужно в первую очередь обратиться. Я еще прошелся по саду, внутренне прощупывая все линии и отслеживая реакции. Резких перепадов не возникало, но система чутко отрабатывала малейшие изменения. Ноги уже гудели, когда я вдруг перехватил необычный поток. Никак не мог разобраться, что за источник подпитывает артефакты, поэтому упорно и ходил по дорожкам, делая вид, что любуюсь статуями и цветниками. Сеть получала подпитку от людей. Я встал, как вкопанный, из-за чего чуть не столкнулся со стражниками. Они внимательно оглядели меня, но не сочли подозрительным и отправились дальше. Капля их эмоций утекла в землю, где ее подхватила питающая сеть. А вот это очень интересно. Как создать систему, которая будет почти автономна и не будет нуждаться в сотнях накопителей? Ответ был тут: использовать крупицы магии, которую постоянно отдают одаренные. Всплеск силы обычно растворяется в эфире, считай, что уходит в никуда. Здесь же все использовалось на пользу. Конечно, такое могло сработать только в публичном месте, таком, как самый популярный сад для прогулок. Ботанический сад тоже подходил как нельзя лучше, количество посетителей его было меньше, но работников и ученых там всегда было в избытке. Потрясающе! Высказался я какой-то нескромной девичьей статуе, едва прикрытой условными виноградными листьями, за что получил осуждающий взгляд проходящей мимо женщины. Я прижал руку к сердцу и поклонился, изображая искреннее раскаяние, и, не дожидаясь прощения, быстрым шагом направился к выходу. Нет, ну какая же отличная идея и исполнение. Если над ней чуть поработать, то возможно существенно снизить нагрузку на поддержку моего артефакта. Не неисчерпаемый источник, конечно, но это и не нужно. Будут посетители, будет магия. А уж если сделать ботанический сад приятным для прогулок и вечно солнечным, то отбоя от желающих погулять там не будет. Вопрос ресурсов волновал меня довольно сильно, но я откладывал его на потом. Сначала нужно было разобраться с общей схемой, и теперь испытал облегчение и удовлетворение. Еще одна проблема решена, не придется упрощать ради экономии подпитки. Можно сказать, я получил полный карт-бланш. Обрадованный этим открытием, я прошелся пешком по мосту, отделяющим Петербургский остров от центра. Ветер вовсю трепал прическу, тут Нева была широкая и стихия беспрепятственно гуляла над водой. Опоры гудели от проезжающих машин, над рекой носились чайки, а мимо проплывали прогулочные кораблики. Я невольно замедлился, наслаждаясь открывающимся видом. Ну до чего же славный город. Машину я вызвал уже на той стороне. Стоило поторопиться, потому что от Прохора пришло важное сообщение. Ужин готов, ТЧК, ждем только вас, ТЧК. Морить голодом близких уж точно не дело, но перед возвращением я все же заскочил в пекарню и взял целый пирог с черникой, припорошенный сверкающей сахарной пудрой. Захотелось заварить ароматного чая и провести после ужина теплый вечер в саду, на свежем воздухе. Как говорил один мой знакомый, все гораздо лучше усваивается и вредной еды не бывает. Глава 5. Императорские приемы, рестораны. Разве что-то может быть лучше домашнего ужина, тем более когда готовит Прохор. Фантазии этого удивительного человека мог бы позавидовать самый лучший повар в мире, и уж тем более его интуитивным заменам ингредиентов. Вот и сегодня он нас решил порадовать заморским блюдом, то есть французским луковым супом. Лук там и правда был, а еще картошка, морковь и много мяса, чтоб сытнее. Сыр Прохор решил не добавлять, потому что тот, по его мнению, совершенно не подходил к молодому картофелю. Вкуснее лукового супа никто не ел, в чем все и заверили слугу, ничуть не слукавив. Но хитрую улыбку Тимофея я заметил, все же и в этот раз явно помог в кулинарии. Потом, конечно же, было долгое вечернее чаепитие в саду и беседы обо всем и ни о чем. Котята, гордеи и призраки носились по саду. Причем непонятно, кто за кем. Патриарх делился планами на оздоровительную поездку с графиней к морю. Я догадывался, что там, под сенью кипарисов, он сделает ей официальное предложение. Рыжий жаловался, что подбор мне второго помощника продвигается плохо. Кандидаты все странные, либо без опыта, но зато с большим самомнением, либо с опытом, но с такими запросами, что сам правитель немного удивился бы. К ночи львы спугнули кого-то любопытного от ограды. Визг был похож на женский, но точно опознать не удалось, непрошенный гость слишком быстро убежал. Разошлись мы в ту пору, когда наступает умиротворенная ночная тишина, нарушаемая лишь стрекотанием кузнечиков в траве. Утро началось с приятных новостей. Во-первых, ярко светило солнце. Во-вторых, мне доставили академический пропуск вместе с чеканным жетоном, знаком почетного преподавателя. Уж не знаю, все ли в академии носили такой. Скорее всего, ректор решил, что мне пригодится. Выглядел я немногим старше студентов. Как-то выделяться я, напротив, не хотел. Наоборот, было бы интересно увидеть и послушать будущих подопечных, так сказать, в естественной обстановке. Так что знак я отложил, но на почетное видное место в своем будущем кабинете. Тут пока был лишь рабочий дубовый стол, который я заказал в одной из мастерских, найденных Тимофеем. Первое же их изделие произвело на меня впечатление, добротная работа, и видно, что выполнено с любовью к делу. Собственно, кроме стола в комнате был только цветок, который я забрал из зимнего сада. Оживал он очень медленно, несмотря на постоянную магическую подпитку. Я бережно поливал его и приветствовал каждый раз, когда заглядывал сюда. Мне представлялись стеллажи, наполненные книгами и папками с чертежами артефактов, удобные глубокие кресла, стоящие у окна, пушистый ковер, по которому приятно ходить босиком. Но как найти время на то, чтобы все это подобрать, я не представлял. Твердо пообещав себе заняться этим в самое ближайшее время, я прислонил жетон к горшку и отправился завтракать. После вполне традиционной трапезы, ажурных блинчиков, щедро смазанных сливочным маслом и красной икрой, я отправился в публичную библиотеку. Величественные залы постепенно оживали. Лето еще не кончилось, но в воздухе уже витало настроение осени, и тут появились самые первые посетители. Бессменная Матильда Викторовна на этот раз отсутствовала. Может, взяла отпуск перед горячим книжным сезоном. Меня встретила очаровательная барышня, которая отчаянно смущалась от каждого своего слова и действия. Тем не менее, она тщательно проверила пропуск и подсказала нужный зал. Сопровождающего в этот раз ко мне не приставили. Вероятно, считали преподавателей неопасными. В отделе артефакторики ожидаемо никого, кроме меня, не оказалось. Я набрал себе нужных изданий и устроился за одним из широких столов, обитым зеленым сукном. Через окно виднелся Екатерининский сад и памятник императрице, давший мне первую подсказку. Граф Зотов пока мне не ответил. Впрочем, на скорую весть я и не рассчитывал, этикет требовал отправить письмо и при этом не торопиться. Время ответа тоже могло показать отношение, так что выверялось оно вплоть до минут. Ну и я не спешил, загадка подождет. Изучение схемы научных работ оказалось весьма увлекательным. Для прочих это могли быть запутанные чертежи и непонятные выкладки, но для меня это было чистой магической симфонией. Каждый артефактор привносил в работу что-то уникальное. Необычный подход или непривычное использование связующих узлов. Артефакторика не только четкие схемы, но и искусство. Искусство видеть мир не таким, как видят его другие. Постепенно я обрастал бумагами и книгами, пока не перестал видеть парк из окна. Пришлось углубиться в перекрестные темы, по климату было немного материалов. Нашел я и схему артефактов летнего сада. Пусть я понял, как сделана подпитка, но изучить подробнее было полезно. На обед не прерывался, слишком увлекся. Да и телефон пришлось выключить, так что никто не был в силах оторвать меня от изучения. Картина выстраивалась мучительно медленно, но выстраивалась. Я исписал десятки листов в блокноте, который взял с собой, перепачкал все руки в чернилах, но был безумно доволен. Самое главное, что я понял, какие аспекты будут следующими. Поначалу мне казалось, что это должна быть сила природы, но ее участие было минимальным, так что предстояло заняться последней парой стихий, воздух и земля. Именно они были ключевыми в задуманном мной. Все стихии, безусловно. Я поднялся, чтобы размяться, и расхаживал по залу, прокручивая в голове варианты быстрого развития. С землей все было просто. Стану на время каменщиком и создам статую для артефакта самостоятельно. Мрамор у меня есть. Заказать на своей шахте глыбу нужного размера не представлялось сложным. Скорее всего, такой работы будет достаточно для взятия ранга. Ну а если нет, то пришвартованный островок возле маяка поможет. С воздухом тоже, на первый взгляд, я не видел проблем. Набегут тучи, я их разгоню. Временное вмешательство не нарушит баланс, в отличие от постоянного. Пусть пока обещали ясную погоду, но столица умела удивлять резкой переменой. В конце концов можно попросить бравого адмирала выйти в море. Уж там всегда найдется непогода. Волкову я доверял, уж кто видел мои способности, так это он. Морской волк меня точно не выдаст. В общем, сложностей во взятии рангов оставшихся стихий я не видел. Погоняю облака, высеку статую и все. Самая простая задача получится. Мне все больше нравился этот заказ. Сложность исполнения с лихвой уравновешивалась легкостью взятия рангов. В этот раз я даже не побеспокою общественность странными явлениями. Ну разве что парой дополнительных солнечных дней, но кто на такое обратит внимание? Уж точно не тайная канцелярия. Когда стоит хорошая погода, то и преступность снижается. Это действительно так. Злодеям тоже нравится наслаждаться теплыми деньками и отдыхать на природе. «Ну что», — сказал я лазурно-голубому небу, в первый раз надеясь разглядеть там хоть намек на облако. «Устроим солнечные ванны столицы?» Небо мне не ответило, зато откуда-то из дальнего угла раздался очень тихий смешок. Его бы никто не услышал, звук был за пределами этого мира. «Дух!» Я продолжал стоять и смотреть в окно, не выдавая себя. Призрак библиотеки, это же кладезь знаний, но как он смог тут ужиться? Присутствие пустого мага и огромное количество экранирующих и отпугивающих артефактов делало такое невозможным. Вывод был только один, дух настолько сильный и древний, что смог все это обойти. Он должен быть гораздо старше самого города, а значит действовать нужно аккуратно. Считайте, не стоит этого делать, поинтересовался я, обернувшись. Дух исчез так быстро, что я даже засомневался, что он был, и правда силен. Я ожидал, с улыбкой глядя в пустой угол. Ему станет любопытно, я был в этом уверен. Пусть ранг магии призрачного мира у меня был начальным, но благодаря плотному общению с духами, в том числе и по ту сторону, я теперь мог их слышать. Княжна меня тогда чуть не угробила, но и в этом было преимущество. Ни один дух не смог бы от меня спрятаться. Правда, справиться с подобной мощью я бы вряд ли смог. Вот тут уже требовался ранг повыше. Но зато я знал кое-что об этих созданиях. Им не хватало общения, самого обычного человеческого. За исключением совсем обезумевших, но те долго не задерживались, их забирал эфир. Даже тот буйный дух крепости постоянно проявлялся и орал на кого-то. Такой у него был способ социализации. Тут же, судя по смеху, призрак не был злобным. По крайней мере, посмеивался он по-доброму, как умудренный опытом старец. Я не хотел вторгаться в мир духов и выдергивать его оттуда. Он сам мог выйти, древние призраки были на такое способны, если накопили за столетия достаточно сил. Этот точно мог, как и ощутить мои эмоции. Но за это я не переживал. Страха не было, а вот уважение и интерес, да. Я рассчитывал, что это поможет наладить контакт, и не ошибся. Дух вернулся вскоре. Не стал меня поражать эффектным явлением и материализовался там, куда я смотрел. Невысокий, лохматый и бородатый до самого пояса. На нем была простая груботканая одежда и лапти. Уж не знаю, специально он выбрал этот образ или правда был настолько древен, но я ему низко поклонился. «Вежливый, смотри-ка», — услышал я скрипучий голос. «Граф Александр Вознесенский», — представился я, подняв голову. Призрак слегка прищурился, и я ощутил холодок, пробежавшийся по коже. «Ишь ты, всеобщий, значит», — кажется, дух немного удивился. «Я-то было подумал, что зреющий, ну, видящий по-нынешнему. Из какого же он века, где универсалов называли всеобщими? Скрывать что-либо от него все равно не получилось бы, так что я просто кивнул и выжидающе смотрел. А, зримо имени моего дожидаешься?» — понял призрак и пригладил бороду. «Как меня токмо не величали. КХМ, речь сложно дается. Вот ведь напасть, столько слышу, а говорить по-новому тяжко. Третьяк я, то есть третий сын. Когда-то за духа хозяина почитали, а то и за нечисть в темные времена, когда зреющих не стало. У меня, кажется, даже глаза загорелись от интереса. Не стало видящих, вот бы послушать эту историю. Ох, и молодой ты», — тепло рассмеялся призрак. «Да всякого пытливый, да, есть такое, уважаемый дух», — сознался я. «Третьяком величай», — строго приказал он. «Давненько я всеобщих не видал тут, а уж тех, кто к тому же ремеслом владеет, так и вообще не было. Неужто?» — дух бросил быстрый взгляд в окно и снова испытующе прищурился. Волна холода стала еще ощутимее. Не самое приятное чувство, тем более я не знал, что он ищет во мне, но словно в душу заглядывал. «Вот что», — торжественно произнес третьяк, — «можешь задать один вопрос». Я призадумался. Похоже на древние былины. Все же пребывание среди книг повлияло на духу не в лучшую сторону. «Хочешь, расскажу самую главную тайну мироздания?» — хитро усмехнулся тот. «Я могу». «Не хочу. На кой мне эта тайна?» Меня волновали более насущные вопросы. И, к сожалению, их было довольно много. Призрак удивился так сильно, что исчез на миг. Но тут же появился и взглянул на меня, чуть наклонив голову в бок. Вроде решал, не блаженный ли я. «Вот что мне скажите, уважаемый третьяк», — наконец-то решился я, — «что я могу для вас сделать, чтобы вы на все мои вопросы отвечали?» «А-а-а!» — дух вытаращился на меня и распахнул рот, а затем расхохотался настолько громко, что потерял контроль над силой, и с верхних полок упало несколько книг. Хохотал он долго и от души. Я спокойно ожидал. Ну уж про этот банальный подход в былинах только ленивый не говорил, когда слушал. Глупость же такая. Почему одно желание или вопрос, или три? Почему одним желанием не загадать еще 10 желаний? Что за условности? Но третьяка от чего-то это сильно развеселило. Да так, то я начал беспокоиться за сохранность всего здания. Оно уже начало подрагивать из-за исходящей от духа мощи. К счастью, он сам остановился и успокоился. «Вот что, хохмач», — сказал он, но борода продолжала подергиваться от еле сдерживаемого смеха. «Вопрос ты правильный задал. Только того, что мне нужно, у тебя пока нет. Когда найдешь, тогда и возвращайся. Чего нет?» Пусть я понимал бессмысленность этой попытки, но не задать вопрос не мог. «А это уже второй вопрос», — ожидаемо ответил третьяк. «Ну уж ладно, подскажу. Царицу ищи». И на этих словах он испарился. Вот черт древний, и этот туда же. Какую еще царицу? Царей-то нет давно, а уж цариц подавно. Монархи ныне иначе называются. Если бы быть уверенным, что успешный поиск неизвестной царицы обеспечит мне доступ к знаниям, я бы еще подумал. Но ведь наверняка дух снова отправит куда-нибудь. Только зря отвлекся. Впрочем, у меня был запасной план, как его разговорить. Буду постоянно приходить сюда и делать вид, что он мне не интересен. Сам не выдержит. Раз уж проявился и повеселился, значит, тоже не безразличен. Вот и посмотрим, кто кого. С такой коварной идеей я и вернулся к бумагам. Черновик схемы я закончил через пару часов. Многого еще не хватало, но основа мне уже нравилась. Есть с чем работать. Теперь нужно было сделать что-то вроде испытательного образца, чтобы проверить мои предположения. Артефакт такого масштаба придется проверять несколько раз, постепенно расширяя зону действия. Одним махом не получится, слишком высок риск ошибиться. Да и создание балансира тоже нужно учесть. Одно дело, когда что-то пойдет не так на уровне муравейника, сумею сохранить баланс, перераспределив силу. А вот совсем другое, когда возьмусь за гектары территории. Тут либо подключать команду высокоранговых магов на подстраховку, либо действовать поэтапно. Будь дело срочное, к Конечно же, без помощи не обойтись. Ритуал объединения сил не самый сложный и действительно эффективный. Возможно, к ритуалу все же предстоит прибегнуть, но времени было достаточно, чтобы спокойно заняться проверками и экспериментами. Я улыбнулся. А ведь если начать преподавать, то команда из одаренных у меня будет. Безусловно, пользоваться вслепую я ими не стану. Но зато какая интересная может получиться выпускная работа. Мы бы общими усилиями смогли создать второй Кронштадт. Или что-то более грандиозное. Не сразу и не скоро, но это возможно. Надо будет невзначай поинтересоваться у главы тайной канцелярии. Может, у Баталова уже есть подходящие запросы или проекты. Совмещу полезное, приятное и интересное. Нет, все-таки отличная идея пойти в академию. Что-то хорошее из этого точно получится. Воодушевленный этим открытием, я быстро навел порядок в зале и убрал все по местам, сверяясь с отметками на обложках. Пусть для этого занятия были служители, но никогда не любил оставлять после себя беспорядок, если мог сам справиться. Лишь одна работа осталась без выделенного ей места. Как я не искал по номеру полки, так и не смог найти. Именно в этой схеме и обнаружились ключевые элементы. Неужели Третьяк помог? Я положил широкоформатную папку на стол и благодарно кивнул в пустоту. Все же подсобил дух, несмотря на всю свою упрямую загадочность. Ладно, поищу ему цариц. На улице уже начало темнеть и задул прохладный ветер с залива. Я взглянул на запад, но небо по-прежнему оставалось чистым и безоблачным. Можно, конечно, сделать наоборот и пригнать тучи, но это было бы совсем бесчеловечно. В сумраке загорались первые фонари, разносчики газет давно ушли, а их место заняли цветочницы с букетами для романтичных пар и мороженщики для тех, кто прогуливался с детьми. Уличные террасы ресторанов заполнились людьми, отовсюду разносился смех, звон бокалов и пленящие ароматы еды. Что же сделать в первую очередь? Найти полигон для испытаний схемы артефакта, заняться развитием новых стихий или хорошенько поужинать? Сложный выбор. Глава 6. Предупредив домашних, что задержусь, я отправился к нашему новому соседу, в ресторан «Пир царей». У меня возникла одна идея и стоило ее сразу же проверить. Дорожка, ведущая от распахнутых ворот к бывшему особняку, была плохо освещена, фонари еле горели. Я пару раз запнулся о неровно уложенный камень и пошел медленнее. Зато дом сверкал огнями, здесь иллюминация была повсюду. Подсветка колонн, подсветка фронтона с барельефом и ярко горящие окна. Да, ресторатор из Янина еще хуже, чем из меня. Тут же вопрос банального комфорта. Добро пожаловать. Начал громко приветствовать меня швейцар, затем всмотрелся и расплылся в улыбке. Ваше сиятельство. Сейчас же провожу к лучшему столику. Я возражать не стал и проследовал за мужчиной, разодетым в расшитую форму. В отличие от хозяина заведения, все прочие носили лаконичный черный цвет, но тоже богато украшенный золотой вышивкой. Не любил я лезть в чужие дела, но решил при удобном случае дать несколько полезных советов соседу, а то ведь точно разорится. Столик и правда был лучшим, расположенный в эркере с чудесным видом на сад. Точнее, он был бы чудесным, если там хоть что-то можно было разглядеть. Отдельно просить позвать Янина не пришлось, он вышел ко мне, едва я успел присесть и заказать для начала освежающий лимонад. Усач все так же поражал роскошным камзолом. Мне даже показалось, что золотого стало больше. Ваше сиятельство, как я рад. Выбирайте все, что пожелаете, для меня большая честь угостить вас, торопливо сообщил он. Богдан Борисович, прошу, я указал на соседний стул. И злоупотреблять вашей щедростью я не стану, даже не настаивайте. Ужин я оплатить в состоянии, так что прошу больше не поднимать эту тему. Янин растерялся и кивнул, завороженно глядя на мою добродушную улыбку. Хорошо, что не неудачливый ресторатор не решил, что я оскорбился. Такое тоже могло случиться, так что я старательно подобрал тон и выражение лица. Чем же я могу вас отблагодарить? Сметливо спросил он. Прошлого угощения вполне достаточно, но у меня к вам есть предложение. Принесли хрустальный графин с напитком и блюдо с очень маленькими пирожными, в качестве приветствия от заведения. Я отметил, что это приятно и сделал себе мысленную заметку, посоветовать подобное адмиралу. Волков, конечно же, насчет размера не согласится, но сам жест располагал к себе. Спрошу вас прямо, продолжил я, когда мы остались наедине, вам не кажется странным, что в таком спокойном районе на ваш ресторан напали сразу же после открытия? Мне это кажется возмутительным, раздраженно пошевелил огромными усами Янин. Но и странным тоже, вы правы, ваше сиятельство, Александр Лукич, разрешил я. Я подозреваю, что это не в последний раз. Богдан помрачнел и тяжело вздохнул, отчего разлетелись салфетки, ненадежно стоящие в подставке. Мужчина их поднял и принялся крутить в руках, не зная, куда деть. Да я уже понял, что дело нечисто, с аукционом этим, да и вообще, поверил в удачу. Недаром мне матушка говорила, везения не бывает. Если что-то далось легко, значит, тебя обманули. Тут я был в корне не согласен, но оспаривать мнение его родительницы не стал. Ну, я считаю, что немного удачи возможно поймать. Я сделал глоток лимонада и искренне восхитился. Чудесно. Благодарю вас, чуть смутился Янин. Матушкин рецепт. Ничего не имел против крепких семейных отношений, даже наоборот, но это уже было чересчур. Ему же под 50, вроде в этом возрасте пока выйти из-под опеки. Ладно, и это не мое дело. Главное, чтобы не помешало договориться. Я могу вам помочь с безопасностью вашей земли, перешел я к делу. Изготовлю артефакт, отводящий все беды. Мужчина опечалился еще больше и вторым вздохом разогнал остатки салфеток. Наклонился их поднять, и из-под стола донеслось расстроенное. Увы, Александр Лукич, денег у меня нет. Да и признаюсь, Богдан выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. Бесплатно кормить тоже не имею возможности. Моих средств едва хватит, чтобы оплатить работу людям. Мне не нужны деньги. Видимо, я как-то слишком радостно это произнес, потому что теперь мужчина грозно нахмурился и невольно отодвинулся. Представления его о столичных нравах, скорее всего, тоже были навеяны материнскими увещеваниями. Пока он не сказал чего лишнего, я объяснил. Мне нужна только ваша земля. Да что же со мной сегодня такое? Легче не стало, Янин заозирался в поисках помощи. На время, теперь уже я вздохнул. Дело в том, что мне требуется спокойное и чистое место для проведения ряда экспериментов. Они совершенно безопасны, насчет этого не сомневайтесь. Магичить будете? Одновременно с опаской и интересом спросил он, позабыв о речи. Буду, признался я, но повторяю, не для вас, не для вашей собственности это не опасно, а взамен я изготовлю вам защитный артефакт. На самом деле я бы ему помог в любом случае, но было два момента. Во-первых, бескорыстная помощь всегда меньше ценится и вызывает сильное желание получать ее снова и снова. Я бы взял с него условную плату, но тогда бы финансовое состояние Янина трагически пошатнулось бы, а совсем обесценивать работу тоже было неверно. Во-вторых, и главное, мне действительно нужен был полигон. У себя я не мог такого устроить, вся земля уже была напитана таким количеством аспектов, что магический фон не дал бы чистые результаты. К тому же еще одна работа с мрамором поможет мне быстрее взять ранг. Так что получалось, что мы могли помочь друг другу и никто никому не оставался должен. Знаете что, Ва, Александр Лукич, решительно сказал Богдан, а даже если и разнесете тут все, пускай, для вас не жалко. Да и банкротство мое дело недели, если дела и дальше так пойдут, так хоть для вас польза будет. Неужели вот так бросите все, удивился я, и куда отправитесь? Обратно в Шлиссельбургский уезд. Нет, засмеют меня дома, он помотал головой. По условиям торгов продать-то я это место могу только через год, ну или безвозмездно вернуть. Так что хоть в порт пойду работать, руки у меня крепкие. А это все, усач подергал свой камзол, не по мне все равно. Думал, что деньги помогут жизнь поменять. Ну, поменяли, не без этого, не в ту сторону правда. Ну вы крест-то на себе не ставьте так быстро, Богдан Борисович. Не делай это. Если позволите, то могу подсказать вам, как не разориться. Пусть его настрой мне не нравился, но все же я ощущал внутри этого человека надежду и волю. Пусть сейчас навалилось так много бед, что он поддался искушению сдаться, но то были совсем иные эмоции. Поэтому я хотел помочь и добрым советом. Иногда все, что нужно, это услышать слова поддержки и получить шанс, которого не видишь сам. Беседовали мы долго. За это время успели подать ужин и десерт. Пришлось объяснять ему как банальные вещи, неизвестные для уездного жителя, так и особенности ресторанного дела, которые я сам узнал недавно, и был рад, что они так быстро пригодились. Но начал я с исторической части. Петербургский остров – место уникальное. Вот вы знаете, кто тут в основном живет. Ну известно кто, высший свет, как и во многих других районах, безусловно. Но здесь совершенно особенная публика, Богдан Борисович, спокойная и консервативная. То, что вы стали жителем этого квартала, явление удивительное. Живут тут поколениями и уезжают крайне редко, как и приезжают, соответственно. Отсюда и отношение тоже особенное. Янин морщился, стараясь понять, так что я изъяснился проще. Вот это, я обвел жестом ослепительный зал, любит на той стороне Невы, возле императорского дворца. Там такой интерьер привычен и ожидаем. Тут же, слишком броско, вычурно, уж простите. Да что там, говорите уж, как есть, махнул рукой он. Но разве богатей не любит такое? Ну чтобы золото, хрусталь, фарфор и ткани дорогие. Ничего не понимаю, любит разное. На праздники, к примеру, подобное уместно. А вот каждый день, вы поймите, ведь прием пищи это что? Что? Завороженно повторил он. Это время, уделенное себе и близким. Атмосфера, вкусная еда, ненавязчивый сервис. Я умолк, понимая, что сейчас запутаю его еще больше, и перешел на простые инструкции. Свет в зале приглушить, от кричащего убранства избавиться и таким образом сильно пополнить свои денежные запасы. Форму сделать проще и элегантнее. Зал разделить на три части, чтобы не было огромных пустых пространств, а стало уютнее. В саду перед окнами развесить фонарики, да и дорожку осветить лучше. Посуду и приборы можно оставить, это как раз хорошо, но для контраста использовать обычные добротные льняные скатерти. Цветы везде расставить, простые полевые. Блюда, такие вкусные и аппетитные, назвать нормально. Он все тщательно записывал в тетрадь, за которой сбегал, задавал массу уточняющих вопросов и оживал прямо на глазах. Когда ушли последние гости, которых было мало, рядом собрался и весь персонал. Они тоже внимательно слушали и даже дельные советы давали, когда поняли, что никто им не станет затыкать рот. Вот уж с кем повезло Янину, так это с людьми. Каждый проявил себя заинтересованным и разумным человеком. Даже дворник, тоже заглянувший и присоединившийся к нам, пусть и на тросинке, дикой помеси языков, но объяснил насчет сада и ухода за ним. Я присмотрелся к нему и заметил почти затихший источник природной силы. Беседа таким образом перешла в бурное обсуждение, а затем и в первые действия. Кто-то среди ночи побежал за цветами, прочие бережно собирали роскошные предметы интерьера, чтобы на завтра продать их. Богдан Борисович с видимым удовольствием избавился от своего алого камзола. В общем, дело пошло споро и отлично. За эту вечернюю консультацию Янин пообещал мне весь свой сад в бессрочное пользование. Мне так много было не надо, так что мы сошлись на территории позади особняка, куда не могли случайно забрести гости ресторана. Сытый, довольный и счастливый, домой я вернулся глубоко за полночь. Первым делом проснувшись, я снял со своей груди дымка. Как котята умудрялись проникать через любые закрытые двери, не знал никто. Хотя, памятуя о той битве в тенях, я все же догадывался. Остальные валялись в ногах и пришлось постараться, чтобы выбраться из-под одеяла и не помешать им. Пушистым доказывать, что тут настоящий хозяин, было бесполезно. Все мои воспитательные работы заканчивались в тот же миг, как только один из них преданно заглядывал мне в глаза и начинал тереться о ногу, громко мурча. Дымок устроился на моей подушке, а я отправился в душ и на подвиги. Их предстояло немало. Самым важным, помимо завтрака, оказалась помощь Прохору с его бабой. Помощница в очередной раз раскапризничалась, и я сам чуть голову не сломал, пока не понял, что слуга сумел как-то ее обучить именно такому стилю поведения. Сам он не признавался, так что я просто вернул к исходному состоянию и твердо решил себе не заводить никакого магического интеллекта. А вот помощника по деловым вопросам все же стоило завести. Утро я провел с Тимофеем, разбирая кандидатуры, которых Рыжий подобрал для меня в избытке. У меня требование было лишь одно, чтобы соображал в нужной сфере, но подключился дух предка, а затем и призрак ординарца. Потом пришел патриарх и раскритиковал всех. Через час у меня возникло чувство, что мне выбирают супругу, а не опытного дельца. В итоге осталось трое подходящих людей, едва окончивший академию парень, но из купеческой семьи и владеющий нужным опытом. Пожилая вдова, всю жизнь помогавшая мужу вести дела, и, как ни странно, чужеземец, ребенком попавший в империю и неплохо тут освоившийся. Назначив всем личные собеседования на вторую половину дня, я отправился в лабораторию. Раз уж погода настойчиво продолжала радовать, начать можно было с магии земли. У меня как раз были запасы мрамора, стабильно доставляемые для Кутлукиди. Они прекрасно подходили для моей задумки охранного артефакта соседа. Львы, горгульи, василиски и даже драконы – это хорошо, но могут не лучшим образом повлиять на репутацию ресторана. Раз уж мы совместными усилиями намеревались сделать из него уютное и домашнее место, то и артефакты не должны выделяться. Сначала я думал сделать что-то милое, вроде белочек. Их можно расставить по саду, что добавит ему красоты. Но боевые белки – это нечто весьма странное. Да и кого они испугают в случае необходимости. Пока я перебирал в голове представителей животного мира, через открытое окно до меня донеслось приглушенное воркование. Точно, голуби. Гоповатые и глуповатые птицы, но при этом внушающие определенные опасения. Не по причине их агрессивности, но тем не менее. С одной стороны безобидные привычные птицы, а с другой, у них есть клюв, который можно усилить, превратив в очень грозное оружие. Другое их оружие использовать я не стал, не подобающе это приличному артефактору. За волшебный камень я был вынужден побороться. Котята словно почуяли, что я посягаю на их лакомство, примчались и долго не давали мне подступиться к мрамору. Чего я только не обещал пушистым, тщетно. Меня спасла княжна, материализовавшись рядом и ласково убедив Кутлукиди, что мне нужнее. Ну вот как у женщин это получается, она даже ничего им не посулила взамен. Давыдова стала бы просто незаменимой помощницей, с ее способностью к переговорам с кем угодно. Уже если она могла уговорить духа предка поясничать в детском театре, что уж до прочих. Но, к сожалению, призрачная суть сильно мешала такому занятию. Да и предлагать княжне работать на графа было бы оскорбительно. Так что я просто от души поблагодарил Ангелину и приступил к работе. Птиц я решил сделать дюжину, фундаментальное количество ключевых узлов плетения. Так будет удобнее объединить их в сети, связать друг с другом. Да и достаточно, чтобы охватить территорию соседа. Представляя, что с высечением у меня получится далеко не сразу, я взялся за металл. Клювы охранников должны стать прочными и опасными. Можно было и когти им сделать такими же, но это точно слишком. Да и возиться с отливкой будет гораздо дольше. С формами не стал усложнять, использовал песок и тальк. На выставках мои создания участвовать не будут, так что добиваться изящества – пустая трата времени. Сплав тоже использовал самый простой, напитал его стихийными аспектами для прочности, добавил несколько ингредиентов в виде плодов оранжерейных растений, из тех, что ядовиты, но не смертельно. Не удержался и внес немного прекрасного, то есть способность светиться в темноте. Пылающие клювы. Такое поможет убедить преступников передумать. Отлив 12 заготовок, я взялся за долото. С трудом вспомнил основы этого искусства, которые мне преподавал мастер Пьетро в давней итальянской экспедиции, когда мы ездили за статуями для столицы. Усложнялось это тем, что вино там лилось рекой, а скульптор настаивал, что без него ничему не научишься. Первый образец я неисправимо испортил. То, что получилось и отдаленно не напоминало птицу. Скорее ежа, но очень больного и уже подвергшегося работе химеролога. Слепив из глины образец и поставив его перед собой, я взялся за творчество серьезнее. У Пьетро получалось в любом состоянии, и я смогу. Через 3 часа и еще одного ежа я зауважал каменщиков так, как никто в жизни их не уважал. Казалось бы, просто отсеки все ненужное и оставь нужное. Вся лаборатория была в мраморной крошке, долото окончательно затупилось, а я понял, что так я буду простого голубя до зимы делать. Что уж говорить про артефакт для ботанического сада. Критически осмотрев ущерб, я взялся за телефон и вызвал самого лучшего мастера-каменщика, которого знал. «Александр Лукич, рад вас слышать». Почти сразу услышал я голос Авражского. «Чем могу вам помочь?» «Максим Леонидович, вам подмастерья нужны?» Глава 7. Мастер-каменщик на такой простой вопрос сильно призадумался, но все же ответил. «Ну если только вы желаете кого-то порекомендовать, ваше сиятельство, с работой справляемся, но если очень надо, по оплате не обижу, конечно же, очень надо», – заверил его я. «Мне лично, Максим Леонидович, и я вам сам заплачу за обучение». «Эвана оно как», – хмыкнул Авражский. «Сами ремеслу хотите обучиться? Мне стоит беспокоиться насчет заказов». Пусть в последнем вопросе была добрая ирония, но я ответил серьезно. «С вашим мастерством вам не о чем переживать. Мне, чтобы приблизиться к такому уровню, нужно будет многие годы провести в роли вашего подмастерья». Я ему не льстил, его работы действительно были высочайшего уровня, а у меня не было столько времени, чтобы стать искуснее его. Да и ни к чему, у меня уже было занятие, в котором я души не чаял. Ну ежели так, то согласен, сказал он, и было слышно, что похвалой он очень доволен. Сочту за честь обучить вас, Александр Лукич. Я поблагодарил мастера, и мы договорились о времени. В общем-то, он пригласил приезжать, когда удобно. А Вражский редко отлучался и почти всегда был на месте. Не менее увлеченный своим делом человек. У него даже вопросов не было, как именно я собираюсь работать с камнем. Прикрытием станут обычные накопители. Это почти как создавать артефакт. Ведь мой дар предполагал возможность работать с самыми разными аспектами. Благо, как именно, никто толком и не знал. Это с главой тайной канцелярии такая уловка не сработала бы. Ну и с прочими артефакторами. Большинство же людей смутно представляло, чем мы занимаемся. Весьма удобное прикрытие для универсала, если подумать. Любой непонятный момент можно объяснить таинственным процессом, происходящим при работе с чужой магией. Пусть и не всем можно объяснить, но все равно удобно. Решив отправиться в мастерскую завтра с утра, я задумался об Аталове. Мне нравился этот человек, и хотелось бы иметь с ним нормальные отношения. Ведь наверняка он понял, кто я на самом деле, и не торопил, или выжидал нужного момента. Пока мы оба балансировали на грани, кто кому сколько одолжений сделал. Но мне хотелось более деловых отношений, и доверительных, само собой. Пока это было сложно реализовать. Для него я молодой, пусть и талантливый, но недостаточно опытный, чтобы прислушиваться. А выдать свой истинный возраст и опыт было бы очень опрометчиво, потому что любой на его месте запер бы меня в клетку и начал исследовать. Поэтому я лишь вздохнул и отложил этот вопрос. Сначала нужно получить все ранги, чтобы были весомые аргументы на непредвиденный случай. С этими мыслями я подпитал и обновил плетение на всех своих артефактах. Немного поработал над браслетом, все не доходили до него руки. Вряд ли его побочный эффект подействовал бы на котят, они и без того были волшебными созданиями. Но поспособствовать мутации тех же залетных голубей не хотелось бы. Как бы мне это было неприятно, но к некромантии тоже предстояло подступиться рано или поздно. Из положительного, я смогу обезопасить браслет полностью. Из не самого положительного. Ладно, в конце концов с магией смерти справился, справлюсь и с этим. Что-нибудь точно придумаю. До обеда я занимался собственной защитой и охранной системой дома. Добавлял в сеть аспектов огня и воды. Слегка модифицировал и львов, чтобы они могли извергать пламя не хуже Кутлукиди. Не сжечь, безусловно, но хорошенько припугнуть. Дополнительно укрепил статуи, на всякий случай. Это было почти медитацией, планомерно проверять и улучшать свою работу. Приятное и расслабляющее занятие. После обеда набежали облака. Я усмехнулся им, непогода словно дразнила меня. Но, взявшись за один аспект, отступать было поздно. Пока мне не поддастся магия земли, тучи подождут. Претендентов на роль помощника я принимал в малой гостиной. Комнату обустроили недавно, но соответствующе. Тут мало было от домашнего уюта, но зато было удобно принимать любых гостей. Окна небольшого помещения выходили на парадную часть сада, где находилась дорожка от ворот. Ничего лишнего отсюда увидеть было нельзя. Несколько диванов и широкий низкий столик, почти вся обстановка. Ну и умеренный декор в виде картин. Больше ничего и не требовалось. Хотя, глядя на то, как дама в строгом платье осматривала гостиную, я засомневался. Может, вазу с цветами поставить? Первый кандидат до дома не дошел, испугался призрака предка. Ну или тот его испугал, понять я не успел, лишь увидел стремительно удаляющуюся спину. Митрофан Аникеевич злой умысел отрицал. Дух утверждал, что все вышло случайно. Препираться с ним было бесполезно. Тем более мне показалось, что он говорит правду, выглядел виноватым весьма искренне. С дамой призрак уже не сталкивался, так что наша встреча началась без происшествий. От напитков женщина отказалась, поэтому мы сразу приступили к делу. Елизавета Никифоровна, вдова купца Управцева, отрекомендовала себя решительно и уверенно. Список ее навыков и опыт впечатлял. Дама десятки лет вела бухгалтерию, составляла и проверяла договоры и занималась переговорами с поставщиками. Овдовев, женщина взять все дела в свои руки не сумела. Все унаследовал брат Управцева, который к умениям Елизаветы Никифоровны относился не с таким уважением. Ее отстранили от дел. И, по ходу нашей беседы, я начал понимать почему. Все в ней было прекрасно, с деловой точки зрения. Чувствовался основательный подход и расчет, все портила одна небольшая деталь. Вдове было жизненно необходимо поучать. Притом тогда, когда ее об этом не просили. Делала она это очень вежливо, но категорично. «Нельзя людей бесплатно селить», — заявила она мне о работниках шахты в деревне. «Следует вычитать из оплаты за проживание и налог повысить. По уезду больше нигде таких низких налогов нет. Мне бы хотелось, чтобы Вознесенская разрасталась», — спокойно ответил я, объясняя свои намерения. «И чтобы люди были довольны и хотели там жить и туда переезжать. Для меня это приоритетнее. Шахта будет приносить достаточный доход, чтобы покрыть все эти издержки». «Зачем?» – удивилась она. «Деревенским и так будет хорошо. Работа есть, жилье есть, что еще надо? У большинства и таких условий нет. Вы их только избалуете и получите убыток в итоге. Дашь слабину и будут требовать больше и больше, а то и забастовку устроит, а там и до саботажа недалеко. Уж я-то знаю». Такая уверенность была в ее голосе, что я даже спорить не стал. «Ничего хорошего она все равно уже не увидит, как ни убеждай. Жаль, с ее опытом были все возможности заняться по-настоящему интересным делом. Раз уж она без него жить не могла, как сама утверждала. В молодости, когда мне казалось, что у меня полно времени на всякие глупости, я всех пытался спасти. Что может быть благороднее этой миссии? Оказалось, что может спасать только тех, кто этого вообще хочет сам, да и не спасать, а помогать. В общем, спасителем я, к счастью, не стал, но людей стал ценить гораздо больше. Елизавета Никифоровна однозначно не нуждалась ни в чьей помощи или добрых советах, ей свои некуда было девать, поэтому мы распрощались. На прощание она умудрилась высказаться по поводу слишком дорогого садовника и сообщить, что вряд ли согласится у меня работать. Я выдохнул с облегчением, никогда не грубил женщинам, но тут очень захотелось. Такую бы я не смог спугнуть, возле меня объявился дух предка. Боюсь, сразу бы выслушал, как нужно это делать правильнее. Жуть. Я молча кивнул, и призрак исчез. По дорожке уже шел последний на сегодня кандидат. Бесполезно было выискивать в нем признаки иноземца. На вид самый обычный мужчина, довольно молодой. Судя по анкете, ему было чуть за 40. Средний рост, среднее телосложение, вот вроде ничего выдающегося. Но глаза, очень внимательный и изучающий взгляд, не подозрительный, а именно что цепкий. Такие люди все подмечают и анализируют. Мне это сразу понравилось. Мужчина заметил меня, приветственно улыбнулся, запнулся и выронил папку из рук. По дорожке и траве разлетелись листы. Я подошел помочь ему и мельком увидел содержимое, какие-то таблицы и графики. «Приношу свои извинения, ваше сиятельство». Он спешно собирал бумаги. «Признаюсь, бываю неуклюж, но это не касается дел, смею заверить. Как говорил мой наставник, голова моя создана для вычислений, а не для управления телом». Он сам рассмеялся своей шутке, и я тоже улыбнулся. Черт с ним, с непонятным юмором, но хотя бы от души. Эмоции его были чистейшими и считывались легко. Спокойствие, немного смущения из-за неловкости и интерес. «Людвиг Михайлович Крещенский», наконец представился он, когда все содержимое папки было собрано. «К вашим услугам, Александр Лукич», обозначил я обращение и протянул руку. «Рад знакомству. У вас чудесный сад». Он немного рассеянно пожал мне руку и огляделся. «Редко увидишь подобное в городе, чувствуется рука отличного природника. Благодарю. Прошу в дом. О, у вас призраки!» Неожиданно воскликнул он, и отнюдь не испуганно, а больше восхищенно. Я оглянулся, но дух предка находился в своем мире, пусть и возле дома. Ну надо же, видящий. Присмотревшись к Людвигу, я увидел крепкий начальный ранг. «Ох, простите, это бестактно», — расстроился он, неверно поняв выражение моего лица. «Что вы, не стоит извинений. Я не ожидал встретить видящего. Аспект при устройстве на работу не всегда указывали. Кто-то не развивал магию, оставляя ее в пробужденном состоянии. Пользоваться аспектом было можно, но на совсем банальном и простом уровне. Кто-то брал начальный ранг и не особо им пользовался, находя применение в сфере, связанной с другими умениями. Кто-то скрывал, чтобы это не мешало отношению. К видящим относились с опаской. Призрачный мир был непонятен и пугающ, да и сами носители дара не отличались жизнерадостностью. Большинство, по крайней мере. Но Крещенский не производил впечатления человека, омраченного взаимодействием с духами. Скорее наоборот. Обрадовать призраком не каждый мог. «Увы, отчего-то эта строчка в резюме отпугивает работодателей», — легко признался он. «Не понимаю почему, духи — неотъемлемая часть нашего мира и очень интересные собеседники. Я не стану отнимать ваше время, если вас это не устраивает. «Знаете, Людвиг Михайлович, меня это более чем устраивает», не скрывая радости, ответил я. «Призраки этого дома, часть семьи, и я был бы рад, если вы сможете найти с ними общий язык». Поторопился я, конечно, но его отношение к духам мне понравилось не меньше, чем искренность и открытость. Пожалуй, Людвиг был первым, кто не боялся призраков, а действительно считал, что с ними интересно. Митрофан Аникеевич неожиданно смутился от внимания видящего и удалился подальше. С превеликим удовольствием, коротко поклонился мужчина. Но для начала мы прошли в дом и за чашкой кофе обсудили его обязанности. Крещенский смог меня удивить. Он уже все знал о моих делах. Помимо изучения официальных данных о владениях, Людвиг имел немало знакомств почти во всех сферах. 20 лет он работал на князя, недавно почившего, и успел наладить связи во всех необходимых инстанциях. При этом он успел составить несколько предложений для меня, которые и были в тех бумагах, что он принес с собой, и довольно интересных, надо признать. Никаких сокращений, урезаний и экономий на людях там не было. Такому везению я был рад, но все же спросил: «И почему же вы хотите работать на меня?» С подобным опытом и резюме его взял бы на службу кто угодно. Выбирать он бы мог из тех же князей, причем даже светлейших. К чему идти к графу, причем с сомнительной репутацией? «Скажу честно, вы меня заинтересовали», — выдал он напрямую. «Я наслышан о ваших делах и считаю, что с вами передо мной откроются как новые перспективы, так и сложные задачи. А я люблю решать сложные задачи. Ну, тогда мы точно нашли друг друга». Я сомневался, несмотря на то, что ни капли лжи в его словах не было. Мне хватало ментальной магии, чтобы это понять, и мне пришлось по душе его признание и мотивация. Интерес, как по мне, это вообще главное, но уж слишком он хорош. «И в чем подвох?» — улыбнулся я. Людвиг тоже улыбнулся, широко и по-настоящему. «Я всегда говорю прямо, Александр Лукич, если идея дурная и провальная, так и скажу, без расшаркиваний. Не всем это нравится. Я говорю то, что думаю, вот в чем подвох. И это недостаток, по его мнению. Впрочем, не всем это нравится, он был прав. Причем неважно, по делу или без. Если его прямота касается исключительно дел, то это вдвойне находка. Что же, теперь вы меня заинтересовали. Еще кое-что, должен вас предупредить. Я дам клятву верности, как и положено. Но, если вы в какой-то момент, несмотря на все мои доводы касательно деловых вопросов, поступите вопреки здравому смыслу, я уйду. Не в моих правилах тратить время и силы на то, что не ценит». Я немного оторопел от такого, не в плохом смысле, потому что сказал он это совершенно спокойно. Это не было ни угрозой, ни бахвальством, выражение четкой жизненной позиции и все. Это меня подкупило окончательно. Такие люди на вес золота. Да никакое золото не способно обеспечить подобное. Судьба меня однозначно балует. Впрочем, ликовать я не собирался. Выглядит все прекрасно, но требуется боевая проверка. «Само собой, необходим испытательный срок», — прочитал мои мысли Людвиг. «Поручите мне любое дело и покажу вам, на что способен. Пожалуй, есть у меня такое».